Предпочитаю мир, и, возможно, мне удастся дожить до него. Как я понимаю, вы ждете от меня ответа на два вопроса. Что я сказал мистеру Воуну и где провел вчерашний вечер? Второе вовсе не обязательно. Разве только у вас есть алиби, которое можно легко проверить? Нет. То есть не на все время от 8 до 2. Я кое-что смыслю в отношении алиби. У меня был опыт. Что касается мистера Воуна, то я никогда прежде его не встречал. Я не буду пытаться передать вам наш разговор слово в слово, у меня нет таких способностей, как у мистера Гудвина, но не так уж много я говорил ему. Все время твердил одно и то же. Не относительно того, кто убил Сюзанну, мисс Брук. Он интересовался, действительно ли они собирались пожениться, Данбар и Сюзанна. Я, конечно, знал, что так оно и есть, но промолчал. Сказал, что ничего не знал относительно их намерений и что никогда не вмешиваюсь в личную жизнь своих сотрудников. Вот и все содержание моего разговора с мистером Воуном. Не можете ли вы припомнить ваши точные слова? Он сдвинул брови и молчал 5 секунд, затем покачал головой. Даже не буду пытаться. Но смысл был именно таков, как я сказал. Мистер Воун пробыл у меня не более 4 или 5 минут. Он хотел повидать еще кого-нибудь, и я направил его к мистеру Фейзену. Почему именно к нему? Ну, видите ли, он настойчиво этого добивался, а Сюзанна работала под началом мистера Фейзена. Хенчи взглянул на меня, затем вновь перевел взгляд на Вульфа. «Скажите, я знаю о вашей репутации. Неужели вы думаете, будто один из нас убил Сюзанну Брук и Воуна?» «Думаю, что это весьма вероятно». «Да, но мы не убивали». «Естественно, что вы так говорите», — кивнул Вульф. «Не просто естественно». Он сжал руками подлокотники кресла. «Это правда». Сущая правда, если я вообще когда-нибудь говорил ее. Если один из моих сотрудников является убийцей, я хочу, чтобы он понес самое суровое наказание. Это значительно затруднит деятельность нашего комитета. Нам уже и сейчас трудно, поскольку Данбар находится в тюрьме. Но если мы хотим, чтобы к нам относились как к добропорядочным гражданам, то мы должны быть ими. Но вы ошибаетесь. Я твердо убежден, что вы ошибаетесь. Сегодня днем миссис Юинг услышала по радио об убийстве Питера Воуна и явилась сообщить мне об этом. Я собрал в своем кабинете всех, с кем вчера беседовал Воун, и, не таясь, обрисовал им создавшуюся ситуацию. Я сказал, что полиция может никогда не узнать о том, что Воун был здесь, но если узнает, то мы не должны ничего скрывать. Я сказал также, что если кто-нибудь замешан в этом деле, я хочу знать об этом немедленно. И еще я сказал, что если у кого-нибудь имеется хотя бы малейшее подозрение на кого-нибудь, он должен во всеуслышание заявить об этом сейчас же. Я знаю своих людей, мистер Вульф. Не только потому, что у нас одинаковый цвет кожи. В моем положении я обязан знать их. Они пробыли у меня в кабинете около 2 часов, и мы все обговорили. Когда мы закончили беседу, я был совершенно уверен, что никто из них не замешан в убийстве Питера Воуна или Сюзанны Брук. Я был уверен, что ни у одного из них нет никаких подозрений в отношении другого. Я не хочу сказать, что у меня такой же опыт в подобных делах, как у вас, но я знаю их. Поверьте, вы ошибаетесь. Повидайте их, расспросите. Вы убедитесь, что ошибаетесь. На Вульфа этот страстный монолог не произвел впечатления, как, впрочем, и на меня. Директор-распорядитель КЗГП произнес в своей жизни 100 речей перед 100 аудиторий. У него была хорошо набита рука, чтобы говорить вещи вроде «это сущая правда, если я вообще когда-либо говорил ее». В общем, он вел себя так, как должен был вести себя человек его положения, хотя и признаю, что он делал это лучше многих других, которых мне приходилось слышать. «Превосходно!» — резюмировал Вульф.